Глава вторая. Сначала это были шепотки и переглядывания, но потом, осмелев, кто-то из адептов подошел к нашему столику, где пока обретались только я и Мор, и в лоб задал вопрос. «А это правда, что ты со Стилом и самим сынком канцлера демона завалили?» Толье при упоминании о себе в третьем лице закашлялся, а я впервые позавидовала его лечению. Вот сейчас сидит никому неизвестный паренек-дрон в столовой, и ни одна собака на него внимания не обращает. Все оптом досталось мне. Расхлебывай. В смысле, наслаждайся, Ники. Я хотела отбрехаться от сомнительного звания почетного и заслуженного героя-победителя хотя бы потому, что этих самых победителей мало кто любит. Больше жадно любопытствуют, завидуют, негодуют или ищут изъяны. Но, увы, адепт ткнул в нос сложенной вдвое газетой. Там, на первой полосе, отпечатанной, судя по дате и времени, в углу страницы, меньше часа назад, красовался мой портрет из личного дела Академии. Там я была со слегка выпученными глазами, растрепанная и улыбающаяся до ушей, потому как поверить не могла, что все же поступила. И с двух сторон от меня парадные магографии двух аристократов. Выражения их лиц были столь величественно холодными, что отлично подошли бы для хранения скоропортящихся продуктов. Статейка же повествовала о том, что, собственно, произошло в посольстве. И ее автор описывал все так красочно, подробно, что я узнала много нового и интересного как о происшествии, так и о себе. «Ну и как ты умудрилась-то его угрохать?» «Могу показать. Я ощерилась не хуже кобры. На тебе. Прямо сейчас». Адепт исчез, как в едкой кислоте растворился. Жаль, на его месте конденсировался новый, любопытствующий. Но спустя пару минут общения со мной и Мором и этот интересующийся выпал в осадок. А хотелось бы, чтобы из окна столовой. Хоть был бы наглядный пример для остальных сплетников. Чтобы знали, когда девушка оказывается не в духе, те, кто ее достают, рискуют оказаться в гробу. И тут затрезвонил мой магофон. Я машинально приняла вызов, и на меня тут же напористо набросился незнакомый голос с лавиной вопросов. Я, не отвечая, сбросила вызов. «Ники, может, нам лучше уйти?» Видя, как на нас со всех сторон глазеют адепты, предложил приятель. «Поздно», — выдохнула я и взглядом указала вперед. К нам, целеустремленной походкой бультерьера, шли Дара и Лори. Последняя держала под мышкой газету. «И как это понимать?» Шлепнув листами об стол, с возмущением уточнила алхимик. «Ты обещала все объяснить», — добавила некромантка. «И тут стало ясно. Если я промолчу, то первая добьется от меня правды с помощью зелий, а вторая даст заступом хорошенько по темечку, а когда окочурюсь, поднимет как зомби и вытрясет информацию. Это минимум». «Ну, где я была на выходных вечером, вам уже известно». Начала я, прикидывая, сколько подслушивающих заклинаний сейчас сконцентрировалось вокруг нас. И тут вновь ожил мой магофон. Я уже с куда большей осторожностью поднесла артефакт к уху. Этот собеседник хотя бы представился. Репортер из столичных хроник. Больше он ничего сказать не успел. Я отсоединилась и продолжила. «А об остальном? Может, в другом месте поговорим? И где? Как насчет оранжереи? Там всегда тихо, мало народу». «Дзинь». И вновь это был кто-то из журналистов, охочих до сенсаций. Я не выдержала и отключила магофон. Ну их, к демону. Тому самому, прожаренному в посольстве. Что ж, спустя полчаса я поняла, как промахнулась. Еще никогда у Штопса не было такого аншлага. Желающие прополоть, подкормить, опрыснуть. Их было столько, что не хватало тачек, ведер, тяпок. Он был просто счастлив. Наконец-то у адептов появилась тяга к труду. Только недоумевал, почему у всех разом? «Тут никого нет, можем спокойно поговорить», поминая мои слова, фырчала Дара, выкорчевывая сорняки. Лори громко молчала, поддерживая рыжую. «Я откуда знала, что даже запах навоза не отпугнет этих любителей покопаться в подробностях?» «Мухи!» — протянула Лори и пустила в одну особо назойливую заклинанием. Но, сдается мне, имела в виду она отнюдь не насекомых. Как итог, поговорить мы не смогли. Зато тепличник, наблюдавший за миграцией внезапных волонтеров по оранжерее, наконец смекнул, кому обязан столь активному и продуктивному дню. И когда я, наконец, отработала положенное время, старичок подошел ко мне и, широко улыбаясь, сообщил. «Адептка Роук, я решил зачесть тебе все оставшиеся часы». И это прозвучало столь торжественно, что я ощутила, что мне вручают минимум ежегодную магическую премию. «Вы привели сюда столько добровольцев!» «Боюсь, что завтра их трудовой энтузиазм слегка погаснет. Как мне не хотелось принять столь щедрый дар от Штопса, но я все же попыталась осторожно сообщить тепличнику правду. И они навряд ли придут». «Я знаю», — старичок улыбнулся еще шире. «Но они сегодня сделали годовой план по рекультивации. Его бы хватило на сотню проштрафившихся. Не знаю, как вам это удалось, Роук, но я это ценю». Мне не осталось ничего другого, как поблагодарить Штопса. «К тому же с вашим умением попадать в неприятности, уверен, мы все равно скоро свидимся», — напутствовал меня тепличник на прощание. Я чуть не споткнулась о порог оранжереи. А затем мы с Лори и Дарой шустрой трусцой понеслись в общежитие. Мор не стал участвовать в забеге, сообщив, что прикроет наше отступление. И лишь когда мы оказались в нашей комнате, под десятком пологов тишины и артефактов защиты от прослушки, как оказалось, у Лори их был целый арсенал, что с родителями-регентами не мудрено, я смогла, наконец, рассказать им, что случилось вчера. За минусом наших бурных отношений с Дэном, за вычетом тайны инкогнито Мора, не упоминая угрозы госпожи Стил и запамятовав о ночном разговоре с канцлером. Одним словом, вышла очень даже приличная история. Правда, под конец я ощутила, насколько устала. Захотелось лечь в постель, накрыться одеялком и попытаться осознать, как теперь жить и что делать. А еще очень хотелось в душ. Но я вдруг поняла, что если только выйду в коридор, то меня сразу же настигнут они. Вопросы от всех и каждого. «Возьми артефакт невидимости. Он, правда, почти разряжен, но до душевой и обратно должно хватить», — предложила Лори. А я не стала отказываться. Правда, сначала все же, как примерная адептка, решила сделать домашние задания. Выложила на стол из сумки учебники и тетради. Меж страниц последних затесался выключенный магофон. Я отодвинула его на край стола. А когда с заданиями и расчётами было покончено, то я поспешила в душевую. И пока кралась привидением по коридору, поймала себя на мысли, как же это здорово, когда тебя не замечают. Стоя под теплыми струями, я пыталась понять, что могло произойти с Дэном и как мне его увидеть. Почему-то казалось, стоит нам нормально поговорить, и он сразу все вспомнит. В душевой я задержалась. И когда пришла обратно в комнату, то Дара первым делом сообщила. «Тут какая-то настойчивая дамочка так названивала тебе, что извини, но я не выдержала. Нажала прием и сказала, что Николь Роук умерла». «И?» — насторожилась я. «Тогда она спросила, кто я», — сообщила Дара. «Ну, я представилась, назвала имя и специальность». «Ты сказала, что некромантка?» Я сглотнула, начиная догадываться, кто именно проявил такую настойчивость. Дозвониться на выключенный магофон. Такой суперспособностью обладал лишь единственный человек в мире. Моя мама. Ну да. Дара, а у тебя нет какого-нибудь уютного склепа на примете? Проникновенно спросила я. Для кого? Практично уточнила рыжая. Для меня. Прятаться. От журналистов? Хуже. От мамы. Выдохнула я, представляя, на что способна госпожа Роук, когда даже немножко переживает. А сейчас, после такого заявления Дары, явно множко. Ложась в постель, я малодушно прикидывала, не попросить ли политического убежища у Мора на то время, пока мама будет в столице. Все же отец приятеля канцлер, а не дырка на панталонах, и в подчинении у него целое ведомство. Агенты, может, они меня спасут от матушкиного гнева? Но боюсь, что плата за такой постой в особняке, что расположен в самом центре столицы, тоже будет немаленькой. Как минимум, раскопать правду об исчезновении леди Толье и ее саму. Желательно, не из могилы. Вот только пока я взвешивала все «за» и «против», оказалось уже поздно. Госпожа Роук примчалась в столицу подобно урагану. Судя по скорости, с которой она прибыла, мама добиралась не на поезде, а самое малое — заарканила ящера, что парили в небесах южных степей, рассекая крыльями воздух, и у него на загривке домчала ко мне. Потому как спустя какие-то сутки матушка эпично появилась в академии и устроила разнос в ректорском кабинете. Как глава сего почетного учебного заведения допускает, чтобы его адептов пытались убить всякие демоны? Куда глава смотрит? А департамент магии? Госпожа Роу крывала и метала молнии. Последние не из глаз, а самые, что ни на есть, настоящие. Даже книжный стеллаж от них пострадал. Видимо, это стало последней каплей, после чего госпожа Гирс рявкнула. «Хватит!» И, сверкнув своим глазом, сковала дебоширку парализующим заклинанием. Наверное, за всю историю Академии это был первый случай, когда за плохое поведение к ректору вызывали не родителей, а адепта. «Ваша?» — грозно спросила ректор, когда я переступила порог. Я глянула на матушку, скованную чарами, и с прискорбием признала, что да, моя. Пришлось ее забирать, извиняться за причиненный ущерб и волочь недвижимое, явно клокотавшее злостью тело на закорках. Оттаяла матушка быстро. Сидя на скамейке в парке, она спустя каких-то 2 часа смогла шевелить пальцами рук, потом и нижние конечности обрели подвижность. Последней вернулась речь. Жаль, что так же быстро не прошел ее гнев. Теперь обращенный на меня. Со слов госпожи Роук, я была самой отвратительной из дочерей. Безрассудной, безответственной, безголовой и еще много какой бес. «Знаешь, как я за тебя переживала?» Под конец своей тирады воскликнула мама. «Почему ты мне сразу все не рассказала?» «Потому что знала, как ты будешь переживать». Я развела руками в стороны. «Николь Роук», — строгим тоном начала мама. «Нет слов. Ты просто вся в...» Тут она споткнулась и на миг замолчала, словно что-то обдумывая, а затем резюмировала. «В меня. И это просто невозможно. Но я поняла сейчас, что поступила бы так же». И мама порывисто прижала меня к своей широкой груди. Так что любое сопротивление родительской любви было бесполезно. А я поняла, что прощена. Не совсем, лишь чуточку, но все же. Мы проговорили до самого заката. И я спохватилась, что уже вечереет, а маме негде переночевать. Ведь, зная ее, я могла абсолютно точно утверждать, номер в гостинице матушка снять и не подумала. Наверняка, как вышла из кабины драконьего воздушного экспресса, так и помчалась в академию. К слову, я оказалась права. Мама впервые в жизни потратилась на столь дорогой билет. На него ушли 3 отцовских зарплаты и столько же папиных нервов. Подозреваю, что при этом погибла в страшных муках еще одна жаба. Та, что обычно душила госпожу Роук каждый раз при походе в магазин. «Мам, тебе поторопиться бы», — намекнула я на то, что время уже позднее, и ворота для посторонних скоро закроют. «Ты меня гонишь?» Чуть поджав губы, уточнила она. «Скорее деликатно пытаюсь сообщить, что после 10 тебе придется покидать академию через дыру в заборе». Эта новость исподвигла госпожу Роук попрощаться. Но она заверила, что завтра заглянет вновь, чтобы узнать, как у меня дела. А лучше, если я пройдусь с ней по городу. Мама ведь никогда не была в столице. И теперь, когда ее родительское сердце спокойно, дочь жива-здорова, с ней все в порядке, можно и развеяться, прогуляться по знаменитой 5-й авеню Тулуры, увидеть монумент отцам основателям, подышать свежим воздухом залива и полюбоваться на небоскребы Бизнес-Бэя. Мне оставалось лишь смиренно согласиться с такими грандиозными планами. Я проводила Ма до ворот Академии, помахала на прощанье, зная матушкину привычку несколько раз обернуться, прежде чем она скроется из виду за поворотом. А затем, когда солнце уже почти село, пошла обратно, в сторону общежитий. И только тут поймала себя на мысли, что меня не преследует, как вчера, толпа любопытствующих. Интересно, почему бы? И только тут я вспомнила о кулоне-артефакте, который мне вчера дала Лори. Медленно шагая по аллее, я достала его из выреза рубашки. Он почти разрядился, но все еще пытался работать. Правда, его хватало лишь на отвод глаз. Полной невидимости он не обеспечивал. Но, похоже, и этого было достаточно, чтобы я перестала быть центром внимания. По мне скользили взглядами, вроде бы видя, но не заостряя внимания. Покрутила в руках амулет. явно работа великого мастера, но я точно помнила, что говорила вчера об артефакте «Алхимик». Заряд почти на нуле, и я его насытить энергией никак не могла. Мой резерв был практически таким же, как уровень магии в амулете. Или... Я увидела, как с моих пальцев стекает едва различимое свечение. Оно было столь призрачным, что не пялься я на руны амулета пристально и долго, ни за что не заметила бы их скупой блеск, свидетельство того, что маскирующие чары что-то подпитывает извне, и примерно с такой же скоростью эта энергия расходуется. Вот только больше всего поразило меня не это, а то, какого цвета была моя магия, нетипично огненно-рыжего и даже не холодного льдисто-белого, а голубовато-бирюзового, словно морская волна. Что за демон? Я так погрузилась в раздумья, что не сразу почувствовала, что-то не так. Лишь когда вокруг разлился такой холод, что стал промораживать до костей, а изо рта пошел пар, я отвлеклась от артефакта и не поверила тому, что увидела. Вокруг была не аллея, а развалины старого корпуса. Как я умудрилась сюда забрести? От парка Академии это порядочный крюк. Но тут моя нога помимо воли сделала очередной шаг, а за ней вторая еще один. Меня будто магнитом тянуло к провалу в полуобвалившейся стене. Солнце успело сесть, и все вокруг погрузилось в сумрак. Вот только он должен был быть прохладным, а не вымораживающим так, что трава под подошвами сапог хрустела от инея. Лихорадочно запихнув артефакт в карман, я попыталась сопротивляться. Тщетно. Несколько секунд ушло на осознание того, что, кажется, я попала в петлю призыва. Но такие ставят на души мертвых. Для такого ритуала требуется кровь или прах покойника. И отчаянный некромант, готовый приступить закон. В моем случае дважды. «Потому как я-то была живая?» «Помогите!» Я попыталась заорать, но под конец голос сорвался на сип. «Да и услышит ли меня кто-то здесь? Эта часть Академии была и днем-то безлюдной!» Делая шаг в пролом, вцепилась руками в полуобрушившуюся кладку. Острые каменные грани рассекли ладони. Под пальцами начала растекаться кровь. Зато стало понятно, откуда ее мог достать тот, кто меня сейчас тянул во тьму, как на аркане. Некроманту достаточно было подобрать бинт в лечебнице, где я лежала после нападения вурдалака. Вот только едва я нашла ответ на вопрос «как?», следом возник новый «зачем?». Мы же нашли того, кто покушался на жизнь канцлера. Демон мертв, или у него были сообщники, и сейчас мне решили отомстить. «Наконец-то!» — услышала я самоуверенный мужской голос. Вскинула голову и увидела темноволосого парня в форменной студенческой куртке. «Адепт? Или еще один ликвидатор под личиной? Или это тот, кто все это время пытался меня убить? Знать бы еще за что. Самое противное, я даже не могла сказать ни слова, ни спросить, ни попытаться потянуть время. Хотя все же кое-что я могла. Мне стоило неимоверных усилий, чтобы запнуться. Очередной шаг, и я, сопротивляясь притяжению, смогла чуть отвести стопу. Нога зацепилась за камень. Потеря равновесия, а за ним короткий полет носом вперед. Удар о камни выбил из груди весь воздух. «И как в твоей никчемной оболочке поместилась такая сила?» — раздался задумчивый голос сверху. Я увидела перед собой начищенные носы сапог. Судя по всему, меня рассматривали с интересом энтомолога, нашедшего в сачке вместо бабочки неказистую гусеницу. «Впрочем, мой малыш это оценит». Что за малыш, уточнять не потребовалось. Когда я подняла взгляд выше сапог, то сглотнула. За широким плечом моего палача в воздухе завис неприкаянный дух, одержимый жаждой мщения, питающийся жизненной силой и магией. Зато сразу стало понятно, откуда такой вымораживающий до самого мозга костей холод. Только высшие неприкаянные одним своим присутствием были способны понизить температуру на пару градусов. А этот и вовсе покрыл тонкой коркой льда все вокруг. Но если неприкаянный столь силен, то какой уровень дара должен был быть у этого некроманта, чтобы его удерживать? Если только... Источник, конечно. Этот адепт наверняка нашел источник, к которому привязан дух. Только вот что это? Кость покойного? Кольцо? Ботинок? Источником могло быть что угодно. Я посмотрела на клубящуюся тьму, в которой угадывались очертания духа, и встретилась взглядом с двумя красными угольями глаз неприкаянного. «Тарелка!» — раздался голос в моей голове, и я не сразу сообразила, кому он принадлежит. Некромант молчал. А духи все знают, что они безмолвны и могут лишь кивать или показывать что-то жестами. «Что?» — задала я мысленный вопрос, подозревая, что повредилась рассудком. «Ты меня слышишь?» — обрадованно закричал в моей голове неприкаянный. «Наконец-то за столько столетий первый маг с достаточным уровнем дара, чтобы меня услышать». А затем дух приказал. «Ты должна разбить тарелку. Самонадеянный сопляк хранит ее в нагрудном кармане куртки». «Что мне это даст?» — задала вопрос. «До этого мне ни разу не доводилось общаться телепатически, тем более с умершими. Но чему не научишься на пороге смерти?» «Пока она у него, ты однозначно будущий труп», — отозвался дух трупа настоящего. Что же, похоже, он знал, о чем говорил. Во всяком случае, опыта в полном умирании у него явно больше. У меня же пока были лишь попытки, зато многочисленные. И не хотелось бы, чтобы это стало последней, той, после которой я из категории «живая жертва» перейду в разряд «призрачный питомец». «Я не питомец», — рявкнуло в моей голове так, что я вздрогнула. Мое тело дернулось, несмотря на все петли подчинения. «Страшно», — по-своему понял некромант. «Это хорошо. Она просила, чтобы тебе было страшно». «Она?» — заметалась в моей голове. «Какая еще к демонам она?» «О ревнивых бабах подумаешь позже. Сначала тарелка», — отрезал дух. «Что ж, в чем-то он был прав. Вечером спасаем души, и живые, и мертвые. А уж на утро мстим или думаем, как лучше это сделать. Если перепутать, можно до рассвета и не добраться. А я очень хотела увидеть восход солнца. Первый раз в жизни так этого желала. Только вот была одна незадача. Я лежала на мерзлых камнях со скованными ногами, нулевым резервом, а передо мной возвышался полный магии и самоуверенности некромант. Правда, делал он это недолго. Я, словно рыба, выкинутая на берег, оттолкнулась руками от земли, совершив прыжок вперед, и схватила моего палача за щиколотки. Рывок на себя, и адепт, потеряв равновесие, взмахнул руками и полетел на пол. Он не успел воспользоваться ни магией, ни ловкостью. Первым, из-за того, что в его руке и так была магическая удавка, которую нужно было контролировать. Вторым, а была ли она у него, эта самая ловкость? Звук, с которым темный затылок ударил о камни, вышел звонким. Словно поварёшкой об бок пустой кастрюли шибанули. Но на этом все. Бонусы закончились. Мой противник ни сознания не потерял, ни контузию не получил. И вполне себе резво постарался вырубить меня в ответ, когда решил ударить сапогом в лицо. Я уклонилась в последний миг, разминувшись с подошвой в каком-то дюйме. «Тварь!» — проревел некромант. Я бы хотела ответить, что приятно познакомиться, и мое имя Николь Роук, но думаю, что ситуация была немного неподходящей, когда тебя пытаются прикончить, слегка не до светских знакомств. Да и адепт, проводя ритуал призыва, должен был знать имя своей жертвы. Вместо меня ответил неприкаянный. С разъявленной пастью тьмы он понесся на нас двоих, словно хотел сожрать. Хотя почему словно? Меня так вполне мог, а вот адепта, как хозяина источника, навряд ли. Впрочем, судя по панической реакции некроманта, он в первую секунду забыл о зеркале. А я нет. И, совершив еще один рывок, вцепилась в полу его куртки. Тут-то этот недомаг, у которого улетучилась вся самоуверенность, понял, что я хочу сделать, и попытался мне помешать. Мы сцепились, как двое остервенелых псов, но я была, может, и слабее, зато проворнее. Руки — так точно. И, выдрав из внутреннего кармана источник, я тут же откатилась с криком. «Он твой, мертвец!» Неприкаянного дважды приглашать не пришлось. Сгусток черной тьмы буквально прошил собой тело некроманта. Не помогли ни амулеты, ни защитные плетения. Дикий крик, казалось, пробил барабанные перепонки на вылет. Я впервые видела, как выглядит проникновение. После такого не маг превращается в горстку пепла, а обладающий даром — в овощ, сознание которого недоступно для телепатов. А душу не сможет призвать ни один некромант, ведь она заперта в живом, но бессознательном теле. «Слабак», — услышала я мысленно. Его отец — сильный некромант, а этот решил, что всесилен, раз украл источник. И тут тьма развернулась, вперив в меня уголье своих глаз и обвиняюще проревела без единого звука. «Почему ты его не разбила?» Казалось, у меня мозги при этом взбило венчиком. Мне стоило немалых усилий не уронить источник, потому что едва его осколки крошкой брызнут о каменный пол, как я останусь не только без ответов на свои вопросы, но и без жизни.